Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 11-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Сита отсылает Лакшмана. Тем временем кинулась к деверю в страхе великом безгрешная Сита, расстроена Ракшаса криком. Ты, Рами, беги на подмогу, пока мис не поздно. Молила жена дивнобедрая Лакшману слезно. Нечистые духи его раздирают на части, точь в точь, как быка благородного, львиные пасти. Но с места не тронулся Лакшмана, старшего брата, запрет покидать луналикую, помнил он свято. Разгневалась Джанаки дева. Рожденный Сумитрой, ты, Рами, не брат, супостат криводушный и хитрый. Как видно, ты гибели Ракху потомка желаешь, за тем, что бесстыдно ко мне вожделеньем пылаешь. Лишенная милого мужа, не мыслю я жизни. И горечь звучала в неправой ее укоризни. Но Лакшмана верный, свою обуздавший гордыню, ладони сложил. Почитаю тебя как богиню, хоть женщины несправедливы и судят предвзято, по-прежнему имя твое для меня будет свято. Услышит ли Рама, вернувшись, твой голос напевный? Увидит ли очи своей ненаглядной царевны? О, Лакшмана! Нежные щеки рыдающей Ситы слезами горячими были обильно политы. Без милого Рамы напьюсь ядовитого зелья, петлей удавлюсь, разобьюсь я о камни ущелья. Взойду на костер или брошусь у речную пучину, но Рамой клянусь, не взгляну на другого мужчину. Бия в себя в грудь, предавалась печали царевна, и сын Дашарадхи ее утешал задушевно. Ладони сложив, он склонился почтительно снова, но бедная Сита в ответ не сказала ни слова. На выручку старшему брату пустился он вскоре, и деву Митхилы покинуть пришлось ему в горе. Разговор Раваны Ситы. Явился в обитель, что выстроил сын Каушалии, владыка летающих ночью, обутый в сандалии, с пучком одеяний шафранового цвета носящий и с чашей, как брахман святой, подаянья просящий. и зонт его круглый увидела Джанаки дева, и посох тройчатый висел на плече его слева. Под видом святого к царевне, оставленной в чаще, направился Ракшасов Раджа великоблестящий. Без солнца и месяца в сумерки мрак надвигался, без Рамы и Лакшманы Равана так приближался. На Ситу он хищно взирал, как на Рохини Раху. Листвой шелестеть перестали деревья со страху, как прежде не дул освежающий ветер в испуге, когда он украдкой к чужой подбирался супруге. Гадавари быстрые волны замедлили разом течение свое, за злодеем следя красноглазом, что Рама, используя слабость, походкой неспешной, монахом одет, подступал многогрешный к безгрешной. Царевна блистала звездой обольстительной Читры, вблизи пламенел грозновещий планеты злохитрый. Надев благочестие личину, был десятиглавый, похож на трясину, где выросли пышные травы. Он молча взирал на прекрасную Рамы подругу, что ликом своим, как луна, освещала округу. Пунцовые губы и щек бархатистых румянец узрел он, и белых зубов ослепительный глянец. Рыданья и вопли красавицы, горем убиты, к нему долетели из хижины, листьями крыты. И слушал неправедный Равана, стоя снаружи, как в хижине плачет Митхилы царевна о муже. Прекрасный, из желтого шелка носящий одежду, приблизился он, понапрасну питая надежду. И нищим прикинувшись, демонов грозный властитель, в обличье смиренном супруге чужой обольститель, не Ракшас, но брахман достойный, читающий веду, свидехи царевны завел осторожно беседу. Ее красоте несказанной дивился злонравный. О, дева, тебе в трех мирах я не видывал равной. Трепещет, как пруд соблазнительный, полный сияния твой стан упоительный в желтом шелку одеяния. Гирлянде из лотосов нежных ты блещешь, похожий на золото и серебро ослепительной кожи. Открой, кто ты есть, луналикая, царственной стати, признайся, ты страсти богиня, прекрасная рати, ты Лакшми или Кирти, или, может, небесная дева. Одно достоверно, что ты рождена не из чрева. Прекрасные острые ровные зубы невинно сверкают своей белизной, словно почки жасмина. От слез покраснели глазные белки, но зеницы огромных очей пламенее глядят сквозь ресницы. О, дева с округлыми бедрами, сладостным станом, с обличием, как плод наливной, бархатистым румяным, с чарующим смехом, с грудями прижатыми тесно друг к дружке, что жемчуг отборный украсил чудесно. Похитили сердце мое миловидность и нега, так волны уносят обломки размытого брега. Доселе супруги богов и людей не имели столь дивных кудрей, столь упругих грудей не имели. Не знали же лица небес и куверы-служанки столь гибкого стана и гордой сверхмеры осанки. Три мира — небесный, земной и подземный — до ныне не видели равной тебе красотою богини. Но если такая, как ты, в трех мирах не блистала, тебе обретаться в дремучих лесах не пристало. Охотятся ракшасы в чаще, не зная пощады, а ты рождена для дворцов, для садовой прохлады, роскошных одежд, благовоний алмазов, жемчужин, и муж наилучший тебе по достоинству нужен. Ответь, большеглазая, кто же с тобой темнокудры в родстве? Богоравные Маруты, Васу или Рудры? Но здешняя чаща, летающих ночью обитель, откуда возьмется в окрестных лесах небожитель? Не встретятся тут ни гандхарвы, ни слуги куверы, лишь бродят свирепые тигры, гиены, пантеры. Богиня, ужель не боишься опасных соседей? Ни цапель зловещих, ни львов, ни волков, ни медведей. Откуда ты? Чья ты? Не страшны ли тебе, луналикой, слоновьи самцы, что охвачены яростью дикой и жаждой любовной томимы, вступать в поединки готовы на каждой поляне лесной и тропинке? Красавица, кто ты? Зачем пребывать ненаглядной в лесу, где охотится ракшасов род плотоядный? Сречане лукавыми демонов Раджи Златворный в обличье святого явился к жене безукорной. Царевной Митхилы почтен был великоблестящий, как дважды рожденный мудрец, подаянье просящий. Речь Раваны не приличествовала святому подвижнику. Удивленная Сита, не подавая, однако, виду, приняла его учтиво и ласково. «Ведь он мой гость и брахман», — подумала дочь Джанаки. Поведав пришельцу, как она и почему обретается в чаще, Сита в свой черед осведомилась, как имя брахмана и какому роду он принадлежит. Равана открывается Сити. Владыка летающих ночью, исполненный блеска, супруги великого Рамы ответствовал резко. Я тот, кто мирам и насельникам их угрожает, богам их, царям их, отшельникам их угрожает. О, Сита, я Равана, демонов Раджа всевластный, увидя шелками окутанный стан сладострастный и негу твоей, отливающей золотом кожи, делить перестал я с несчетными женами ложе. Уробкая зваться ты будешь царицею главной, как Ланка зовется столицею великославной. Вертыня ее на вершине горы Отсиянной стоит посредине бушующего океана. По рощам ты станешь гулять, благоизбранно мною, расставшись охотно с обителью этой лесною. Толпой пятитысячной будут всечасно служанки творить угождение супруги властителя Ланки. Тогда безупречно сложенная Джанаки Дева ответила Раване словом презрения и гнева. Как Индра всесильный, питающий землю дарами, один у меня повелитель, я предана Раме. Как ширь океана, глубок и спокоен с горами, сравнится бестрепетный воин. Я предана Раме. Он древо баньяна, что сенью ветвей, как шатрами, с готовностью всех укрывает. Я предана Раме. Он ликом прекрасней луны, что блестит над мирами. Он мощью безмерной прославлен. Я предана Раме. С повадкой шакалией гонятся за львицей, что в жены избрал этот лев, Каушалье царицы рожденной. Зачем злодеянье творишь ты себе в посмеянье? Ведь я для тебя недоступна, как солнце сиянье. Преследуя Рамы жену, вместо райского сада любуешься ты золотыми деревьями ада. С зубов у змеи ядовитый, с разинутым зевом, клыков у голодного тигра, объятого гневом, перстами не вырвешь ты Равана десятиглавый. В живых не останешься, выпив смертельной отравы. Ты Мандару гору скорее унесешь за плечами, чем Рамы жену обольстишь колдовскими речами. Ты с камнем на шее плывя одолеешь пучину, но Рамы жену не заставишь взглянуть на мужчину. Ты солнце и месяц в горсти или пламя в подоле задумал теперь унести, не в твоей это воле. Натешиться всласть пожелал ты женой добронравный, и мыслишь супругу украсть, что избрал богоравный? Не жди воздаянья потугам своим бесполезным, стопами босыми по копьям пройдешь ты железным. Меж царственным львом и шакалом различия не знаешь, меж грязной водой и сандалом различия не знаешь. Ты низости полон и Рамы величия не знаешь. Мой Рама, в сравнении с тобой, похититель презренный, как амрит и чаша с посудиной чашек ячменной. Запомни, что ты против Рамы великого мужа, как против зыбей океанских нечистая лужа. Под стать шатократу он славится твердостью духа, не радуйся, Ракшис, как в масло упавшая муха. Так праведная нечестивому, вспыхнув от гнева, ответила и задрожала, как райское древо. Заканчивается 11-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Ама Девидаси и Эдвард.